и перевернул несколько страничек. «Вы ознакомьтесь с ходом расследования. Высказывание, порочащее нашу советскую действительность. Антисоветчина», — говорил он, показывая пальцем на отдельные пункты обвинения. «Конкретней, конкретней. В частности, в адрес руководства Дальстроя». Павлов захлопнул папку и отбросил в сторону. «Ну, раз в адрес руководства Дальстроя, отправьте мне, посмотрю на досуге. А вы оставьте его в покое, пусть работает. Что еще?» Краснов догадывался, что в одной из папок и дело колонны, поэтому Зорин так и смутился. «Товарищ Зорин, там ваш уполномоченный продолжает обвинять Колосова в утере документов». Говоря это, Краснов не спускал глаз Зорина. «Вы бы познакомились сами. Сумку с фактурами до сих пор не нашли, но усматривать злоупотребление нет основания. Управление проверило все отчеты по существующим нормам. Перерасходов нет ни по одной статье. Я утвердил документы. А уж если вы не доверяете, значит, спрашивать следует с меня, а не с Колосова». «Это Колосов, что начальника механической базы?» — поднял глаза Павлов. «Да», — подтвердил Краснов и продолжал. «Этот человек, которому поручил дело, и можешь быть спокоен, все сделает». Он улыбнулся. «Даже в такое сложное время не побоялся и отхватил у товарища Зорина электрические воды и прекратил всякие услуги, пока не получил с него все до последней копейки». «Молодец!» — Павлов поднялся. «А что, уже и к нему прицепились?» В голосе пробились гневные нотки. «Я лично, Карп Александрович, не разбирался. Если что есть, проверим. Я распоряжусь». Зорин подхватил свои бумаги в папку. «У вас все?» «Да, почти». Зорин быстро ушел. Павлов посмотрел ему вслед. «Ты что, не особенно с ним ладишь?» — спросил он мягко Краснова. «Да нет, кажется, все нормально». «Нормально?» — протянул Павлов. «А дело на тебя накручивает тоже нормально. Ну, это вопрос частный, я ведь все это знаю». «А чего молчишь?» «Полагаю, вам тоже известно. Зачем говорить? Надеюсь, посмотрите, когда встанет вопрос. Положение мое такое, что по известным вам обстоятельствам ссылаться на бывшие авторитеты не могу. Все закрутилось вокруг заявления Гайдукевича, написанного с провокационными целями». Он тут же коротко рассказал эту историю и мотивы других обвинений. Павлов внимательно выслушал. Потом вызвал начальника областного управления НКВД. «У тебя там дело Краснова, полковник. Пошли мне его в кабинет. Я постараюсь сам разобраться. А пока все прекрати». Он положил трубку и посмотрел на Краснова. «Ну, теперь ты спокоен?» «Мне кажется, вы понимаете, что работать и оглядываться приятного мало. Но ты не особенно терялся. Я ведь все это время внимательно присматривался к тебе. Я просто не приучился смешивать частное с государственным. Что делать, так нас приучила жизнь. Вот за это ценю. Ну, поехали. Кажется, скоро взойдет солнце». Машина петляла по серпантину перевала. За сопками разгорался восход. Впереди на дороге в зелени кустарника мелькал грузовик. Слышался рев перегруженного мотора. Павлов продолжал молча глядеть вперед, задумчиво пощипывая одну бровь. Покарт шел быстро, покачиваясь на виражах. Вдруг из-за поворота навстречу им выскочила машина. Она мчалась вперед кузовом, как-то странно виляя. Из-за борта чернела голова водителя. Он стоял на подножке и выруливал. Заметив грузовик, водитель Покарда заметался по дороге и, свернув на обочину, распахнул дверку. «Скорей!» — крикнул он, стараясь вытолкнуть под насыпь начальника Дальстроя. Машина теперь неслась прямо в лоб. Краснов выскочил, Павлов не шелохнулся. Грузовик со свистом промчался почти вплотную, и его закрыла туча поднятой пыли. «Карп Александрович, да разве так можно?» — говорил водитель, бледный от испуга. «Как он не врезался в нас? Ведь в самую притирку! Задом ехать непросто!» «Что это стряслось с ним?» — спокойно спросил Павлов.